звучишь с колыбели в душе у меня. Музыка, музыка, ты со мною в ночи средь белого дня. Музыка, музыка, мне тебя подарила родная земля. Эти горы, леса, облака и моря. Музыка, музыка. Ты любовь моя и радость, ты весна в цветенье сада, ты как лучшая награда. Как первая песня любимой моей. Музыка, музыка, ты сближаешь сердца миллионов людей. Музыка, музыка, и когда вдруг нежданно приходит беда, ты ее превозмочь помогаешь всегда. Музыка, музыка, ты любовь моя и радость, ты весна в цветенье сада, ты как лучшая награда. Твои звуки я снова в эфире ловлю. Музыка, музыка, как зову я тебя, как тебя я люблю. Музыка, музыка, одиночество трудно порой превозмочь. Но со мной в эту тихую звездную ночь. Музыка, музыка, ты любовь моя и радость, ты весна в цветенье сада, ты как лучшая награда. Но со мной в эту тихую звездную ночь. Музыка, музыка, ты любовь моя и радость, ты весна в цветенье сада, ты как лучшая награда.